Циньму облегченно вздохнул и направил жертвенный алтарь великого императора обратно. Они снова пролетели мимо небесного преподобного Хо. Лоу Шуан снова взглянул на Циньму, и тот остановился, проговорив: «Почему бы вам его не развернуть?» Лоу Шуан холодно улыбнулся. «Что это изменит? Он все равно останется в ловушке области высшего сознания». Циньму ответил: «Если он будет разворачиваться самостоятельно, то на это уйдет около 200 лет. Если же мы поможем ему, то сэкономим это время». Лоу Шуан нахмурился, но, прежде чем он успел что-то сказать, Циньму добавил: «Божественный нож Ло, ты можешь гарантировать, что небесный преподобный Хо не убьет меня и небесного мастера Юэ, оказавшись на свободе?» Лоу Шуан не ответил и молча развернул небесного преподобного Хо вместе с Юэ Тинге. Жертвенный алтарь великого императора продолжил возвращаться из области высшего сознания. Спустя долгое время он наконец пересек бездну и остановился перед кольцом звезд. Трое мужчин и дракон спустились на землю, после чего Циньму спрятал алтарь, оставив лишь печать. Затем он с сомнением посмотрел на дракона. На протяжении всего путешествия божественный дракон молчал, ведя себя совершенно не так, как обычно. Внезапно Юэ Тинге проговорил дрожащим голосом: «Небесный преподобный Хо сделал шаг». Циньму испуганно оглянулся, обнаруживая, что небесный преподобный Хо и вправду находился на шаг ближе, чем раньше. Вот дерьмо. Волосы на его голове встали дыбом. Он быстро устремился к противоположной стороне области высшего сознания. Лоу Шуан, Юэ Тинге и божественный дракон бросились следом в отчаянии. Чем ближе он находился к центру области высшего сознания, тем сильнее становилось ее влияние. Небесному преподобному Хо хватило сделать один шаг наружу, и скорость его следующего шага станет намного выше. С каждым его шагом влияние области слегка ослабевало. Учитывая его способности, он должен был вырваться на свободу невероятно быстро. Волосы Циньму встали дыбом, он изо всех сил бросился вперед, пытаясь покинуть это место до того, как это случится. Прямо в этот миг за его спиной раздался звук шага. Он звучали так, будто горы вокруг рассыпались, а земля раскалывалась. Небо и земля дрожали, разрушая пустоту в бездне. Циньму оглянулся, увидев пламя, вздымающееся к небу области высшего сознания. В следующий миг звук гром шага повторился. В этот раз он был еще громче и отчетливее, в то время как пламя поднялось к небу, сжигая все вокруг. «Мне конец, небесный преподобный Хо на свободе». Циньму стиснул зубы, стремительно мчась вперед. Юэ Тинге со свистом его обогнал, крича: «Я не хочу погибать вместе с тобой, я должен проявить инициативу. Небесный преподобный Му, задержи для меня небесного преподобного Хо, я зажгу за тебя свечу в следующем году, голову себе зажги». Циньму впал в ярость. Юэ Тинге перед ним превратился в кучу кубиков, прежде чем исчезнуть с поля зрения. Он продолжал со всех сил бежать вперед, но Лоу Шуан сумел его обогнать. Очевидно, за последнее время он успел восстановиться и снова мог использовать совершенствование области Яшмового водоема и Нефритовой столицы. «Лоу Шуан, ты все время говорил о спасении небесного преподобного Хо, так почему сейчас ты убегаешь?» Немного колеблясь, Лоу Шуан замедлился. Покраснев от стыда, он ответил: «Учитывая твою репутацию, я не удивлюсь, если небесный преподобный Хо решит тебя убить. В таком случае он избавится от меня, чтобы избежать ответственности за убийство небесного преподобного. Я забыл, что такое верность». В этот момент его внезапно обогнал божественный дракон. Двигая хвостом, он пролетел мимо на скорости, которая значительно превосходила скорость Циньму. Циньму засомневался. «Этот божественный дракон был создан моим воображением. Его способности не могут превосходить меня. А нет, это великий император. Он захватил тело дракона». Как только он это осознал, на его спину упал свет яркого пламени, нагревая его до такой степени, что, казалось, его тело сейчас вспыхнет. Циньму застыл и обернулся, выдавливая из себя улыбку. «Небесный преподобный Хо, давно не виделись». У Лоу Шуана не осталось выбора, кроме как остановиться. Он развернулся, схватив свой нож из ци. Небесный преподобный Хо со свистом подлетел в воздух, прежде чем приземлиться перед драконом и схватить его своими руками. Божественный дракон отчаянно сражался, но так и не смог вырваться на свободу. Открыв рот, он рассмеялся. «Небесный преподобный Хо, ты собираешься меня убить? Тебе это не под силу. Мое сознание распространилось по всей области высшего сознания. Я бессмертный». В следующий миг дракон загорелся, превращаясь в пепел. Циньму замер, когда на него упал взгляд небесного преподобного Хо. Небесный преподобный Му, вот мы и встретились снова. На лице небесного преподобного Хо было безразличное выражение. За его спиной медленно вращалось кольцо огня, способное сжечь что угодно. На его поверхности танцевали крохотные огоньки, напоминающие солнце. Увидев Цинь Му, он заметно взволновался. «Каждый раз, когда я тебя вижу, я вспоминаю, как ты избил меня у Яшмового водоема», проговорил небесный преподобный Хо. Цинь Му ответил серьезным тоном. «Говорят, что обмен ударами рождает дружбу. У меня есть много верных друзей, дружба с которыми началась в сражении. Будет лучше, если физическое тело небесного преподобного Юня будет у тебя, а не у меня». «Спасибо», небесный преподобный Хо развернулся и улетел, его силуэт быстро исчезал вдали. Цинь Му был ошеломлен, прокричав: «За что ты меня благодаришь?» «За воскрешение небесного преподобного Юя», издали донесся голос небесного преподобного Хо. «В первом году дракона Ханя я пообещал себе, что забуду о ненависти к тебе, если ты сможешь найти убийцу небесного преподобного Юя. Ты добился не только этого, но даже вернул небесного преподобного Юя к жизни». Цинь Му махнул рукой. «Небесный преподобный Хо, давай поговорим». Голос небесного преподобного Хо становился все дальше и дальше. «Всякий раз, когда я тебя вижу, я чувствую ужасное отвращение и желание избить тебя до смерти. Тебе стоит быть осторожным с небесным преподобным Сю. Она опасный человек». Ло Ушуан резко изменился в лице, его сердце начало биться с невероятной скоростью. «Кажется, я услышал то, что не должен был. У меня не осталось выбора, кроме как восстать». Глава 961. Обшипное божественное искусство. «Небесный преподобный Сю опасно?» Цинь Му задумался о значении слов небесного преподобного Хо. Он имел в виду, что она может его убить, или же доставить каких-нибудь других проблем. Небесный преподобный Хо так спешит, что даже не может понятно объясниться. Цинь Му покачал головой. В прошлом небесный преподобный Хо обладал вспыльчивым характером и был готов сражаться с Цинь Му через любой пустяк. Даже после того, как тот его избил, он не изменился. Тем не менее, в этот раз он меня не атаковал, и даже оставил мне физическое тело небесного преподобного Юня. Неужели он один из трех небесных преподобных, которые пришли защитить меня у Яшмового водоема? Цинь Му вздохнул. Он собирался расспросить его о враге, который оставил следы меча в городе мастеров создания. Это был император-основатель. К сожалению, небесный преподобный Хо ушел до того, как он успел спросить. Если император-основатель был в великой пустоши, то и деревня беззаботная была здесь. Они покинули область высшего сознания и увидели пламя в воздухе перед ними. У него не было видимого источника, а его форма непрерывно менялась. Над пламенем висел человек, привязанный к веревке, спущенной с облака. Языки пламени непрерывно поджаривали его тело, отчего он кричал в агонии. Посмотрев на него, Цинь Му и Ло Ушуан обнаружили, что это был небесный мастер Юэ Тинге. Заметив их, он позвал на помощь. «Небесный преподобный Му, друг Ло, я наткнулся на небесного преподобного Хо и не сумел бежать. Теперь он повесил меня здесь и сказал, что будет жарить меня миллион лет, прежде чем отпустит. Пожалуйста, спасите меня, я буду крайне благодарен». Цинь Му сделал вид, что не слышит и не видит его. У Ло Ушуана была добрая душа, он проговорил: «Небесный преподобный Хо повесил тебя здесь, чтобы преподать тебе урок, а не для того, чтобы убить. Если мы тебя освободим, то сильно его оскорбим. Небесный мастер Юэ, почему ты просто не сожжешь веревку? Просто спустись в огонь ненадолго». Юэ Тинге впал в ярость. «Эта веревка – артефакт, созданный небесным преподобным Хо. Разве ее можно сжечь? Ты даже хуже небесного преподобного Му». Они собирались уходить, когда Юэ Тинге прокричал: «Я знаю тайну». Они продолжили идти, когда тот продолжил: «Я знаю, куда делись остальные мастера создания». Цинь Му остановился и оглянулся, имитируя удивление. Кто мог связать небесного мастера Юэ? Кто осмелился жарить его на огне? «Божественный нож Ло, помоги, мы должны его спасти». Юэ Тинге бросил на него яростный взгляд. Цинь Му торжественно активировал свое божественное искусство мгновенного перемещения, чтобы унести пламя подальше, в то время как Ло Ушуан попытался развязать золотую веревку. Тем не менее, это ему не удалось, и вместо этого веревка его укусила, оставляя кровавую рану. На конце золотой веревки была голова дракона. Несмотря на свои небольшие размеры, она была невероятно яростной. Цинь Му сделал шаг вперед и осмотрел ее, объясняя: «Это золотая веревка, когда-то была поясом или седлом небесного преподобного Хо, но совершенствовалась и стала божественным оружием. Ее сложно уничтожить. Кстати, небесный мастер Юэ, ты говорил, что знаешь, куда ушли мастера создания. Почему бы тебе сейчас не рассказать нам об этом?» Закатив глаза, Юэ Тингэ ответил: «Я застрял здесь на 15 тысяч лет, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы исследовать здешние опасные места вроде области высшего сознания. Мне удалось найти последнее место жительства мастеров создания Великой Пустоши. Они покинули это место. Если вы меня освободите, то я расскажу вам все, что знаю». Ло Ушуан покачал головой и проговорил: «Я не в силах развязать эту веревку». Цинь Му некоторое время размышлял, прежде чем поклониться золотой веревке и проговорить: «Небесный преподобный Хо, ты не мог бы сделать мне одолжение?» Веревка развязалась сама по себе и превратилась в золотого дракона. Открыв рот, тот всосал в себя божественный огонь и повис в небе над ними. Ло Ушуан потерял дар речи от шока. Юэ Тингэ упал на землю. Поднявшись и встряхнув с себя пыль, он посмотрел на золотого дракона, все еще слегка его опасаясь, и проговорил: «Я нашел место последнего собрания мастеров создания. Они создали пустоту внутри Великой Пустоши, построив в ней новое небо и землю, прежде чем отправиться туда. Согласно моей версии, Великая Пустошь разрушилась и стала непригодной для жизни. Поэтому они, скорее всего, покинули ее на закате эпохи дракона Ханя под руководством какого-то сильного существа». Цинь Му торжественно проговорил: «Неужели этим могущественным существом был небесный преподобный Юнь? Если нет, то с чего бы он оставил карту Великой Пустоши императора-основателю?» «Я ничего об этом не знаю», — ответил Юэ Тингэ. «Они отправились в другую пустошь по мосту пустоши. Я тоже попытался туда попасть, но мост оказался крайне опасным, и я застрял здесь». Кроме того, он колебался, не зная, стоит ли его продолжать говорить. На лице Цинь Му возникло выражение сомнения. Стиснув зубы, Юэ Тингэ продолжил: «Около 30 лет назад я был неподалеку моста пустоты и увидел корабль, вылетевший оттуда. На нем было несколько людей, которые не являлись мастерами создания. Корабль исчез почти мгновенно, и я не успел догнать к тому времени, как он оказался за пределами Великой Пустоши». Цинь Му был ошеломлен и поспешно уточнил: «Около 30 лет назад?» Юэ Тингэ кивнул: «Должно быть, с тех пор прошло около 35 лет. Я внимательно рассмотрел ауру людей на борту, думаю, что они являются последователями императора-основателя. Возможно, именно поэтому райские небеса продолжили изучать это место. За последние 30 лет сюда приходит все больше и больше людей, тем не менее, все меньше из них выживают. Почти 10 тысяч лет я провел здесь в одиночестве. Тем не менее, я встречал Брахму. Он будто ходил во сне. Сам я даос и не слишком люблю монахов». Цинь Му посмотрел на золотого дракона и проговорил: «Пожалуйста, отведи меня к мосту пустоты, небесный мастер Юэ». Тот покачал головой: «Я не осмелюсь туда отправиться. Я боюсь встретить императора-основателя. В конце концов, это я разрушил его райские небеса. Я могу сказать тебе маршрут, но сам никуда не пойду». Цинь Му достал бумагу и кисть, и Юэ Тингэ нарисовал ему карту Великой Пустоши. Ло Ушуан с любопытством спросил: «Небесный мастер Юэ, ты не планируешь покинуть Великую Пустошь и вернуться на райские небеса? Если мы сможем пересечь мост пустоты, то, может быть, найдем путь обратно». «Покинуть Великую Пустошь и вернуться на райские небеса?» — проговорил Юэ Тингэ, смотря вниз. «Вернуться к своей гибели? Я умру, как только покину это место. Мне не дадут уйти». Он закончил рисовать карту и встревоженно взглянул на Цинь Му и Ло Ушуана. «Вы кто такие?» Он снова сошел с ума. Цинь Му свернул карту, в то время как Юэ Тингэ рассмеялся: «А, я вспомнил вас, ребята. Ты небесный преподобный Му, а ты однорукий. Поверить не могу, что райские небеса отправили трех небесных преподобных, чтобы меня убить. Хе-хе, они и вправду считают меня сильным. Я знаю интересное место, идем со мной». Он посмотрел на голову золотого дракона, свисающую с неба, и проговорил: «Добрый брат, наконец я тебя нашел. ТСС, мы выманим их туда, чтобы убить. Я уже отвел в то место небесных преподобных Хо и Сю. Теперь, когда я убил двух небесных преподобных, убийство третьего не сильно ухудшит мое положение». Цинь Му поднялся и повернулся к Ло Ушуану. пошли. Лоу Шуан поспешно отправился следом, оглядываясь на сумасшедшего Юэтинга, оставшегося позади. Тот продолжал разговаривать с золотым драконом, будто был знаком с ним много лет. Тело тирана Цинь, небесный мастер Юэ и вправду сумасшедший, или притворяется? Спросил Лоу Шуан. Цинь Му покачал головой. Я не знаю. Оба варианта вполне возможны. Он продолжает твердить, что у него есть добрый брат. Может быть, речь идет о другом небесном мастере. Тот погиб, и Юэтинга не смог с этим смириться. Лоу Шуан задумался, прежде чем проговорить. Он может притворяться. Он не покинет это место, так как его убьют. Райские небеса хотят от него избавиться, но из-за того, что он уничтожил райские небеса императора-основателя, он не может спрятаться в деревне беззаботной за мостом пустоты, так как император-основатель тоже его убьет. Возможно, он застрял здесь навеки. Золотой дракон небесного преподобного Хо оставил Юэтинга наедине, поднимаясь в облака. Цинь Му оглянулся, увидев, что Юэтинга стоит в одиночестве, яростно ругая небеса. Он слишком умный для того, чтобы не сойти с ума. Цинь Му улыбнулся. Божественный нож Ло, ты собираешься сойти с ума в великой пустоши, или отправишься в вечный мир? Лоу Шуан был ошеломлен. У тебя не слишком много вариантов, напомнил Цинь Му. Лоу Шуан замолчал, прежде чем ответить благодарным тоном. Я умру, если вернусь на райские небеса. Небесная императрица и госпожа Юань Му не позволит мне остаться в живых. Если я останусь здесь, то в конце концов буду не умнее небесного мастера Юэ. Тем не менее, у меня осталась цель в жизни. Тело тирана Цинь, ты знаешь, к чему я так долго стремился. Цинь Му улыбнулся и проговорил. Ты уже полностью восстановился, и можешь бежать быстрее, чем я. Лоу Шуан шагал рядом с ним, улыбаясь. Тело тирана Цинь, в прошлый раз ты отрубил мне руку. Кроме того, ты трижды спас мне жизнь. Из-за потерянной руки я 40 тысяч лет ждал возможности показать тебе свои навыки ножа. Но теперь я не знаю, как отблагодарить тебя за свое спасение. Они двигались в сторону места последнего сбора мастеров создания. Аура вокруг них становилась все плотнее, и впереди показалась огромная золотая пустыня. Ветер поднимал песок в воздух, отправляя в их сторону. Ступая по песке, Цинь Му оставлял глубокие следы. Он ответил, месть и возвращение долга – это разные вещи. Я отрубил тебе руку, и ты тренировался 40 тысяч лет, чтобы отомстить. Я спас тебе жизнь, поэтому ты можешь провести 120 тысяч лет, чтобы вернуть долг. Подходит, Лоу Шуан напоминал острый нож, вытащенный из ножен, торжественно отвечая, конечно, его аура оставила в пустыне глубокие следы ножа. Устремившись вперед, она закружила воздух, формируя смерч, всасывающий в себя золотой песок. Внутри смерча кружилось бесчисленное количество лучей ножа. Это и был навык Лоу Шуана. Цинь Му уставился на пустыню впереди, увидев, что дюны в ней напоминали полумесяцы, указывающие в одном направлении. Он с восхищением проговорил. Творения мастеров создания и вправду прекрасны. Золотая пустыня выглядит крайне эффектно. Его аура внезапно вспыхнула, а его ци и кровь превратились в бурный океан, пылающий, будто подожженное масло. Внезапно море ци и крови поднялось к небу, напоминая развернутый железный флаг. Для успеха реформы вечного мира требовалось много железа и крови. Их ауры столкнулись, и Лоу Шуан быстро почувствовал, что аура Цинь Му напоминала дух, жаждущий революции. Это был дух не Цинь Му, а Вечного Мира и его эпохи. Он не подражал духу эпохи Вечного Мира, а построил его во время реформы. Революция напоминала пылающий огонь, в то время как реформа больше походила на бурную реку. Река потопляла под собой все старое, а пламя сжигало все испорченное. Тело тирана Цинь, прошу. Лоу Шуан вытащил свой нож. Его лучи поднялись над золотым песком пустыни, будто радуга, обрушиваясь на Цинь Му. Цинь Му взмахнул рукой, поднимая в воздух лучи меча. Те столкнулись с ножами, вызывая оглушительный звон и освобождая безграничную магическую силу. В следующий миг сила лезвий полностью освободилась, и противники разлетелись в противоположные стороны. Лоу Шуан рассмеялся, нанося новый удар, в то время как Цинь Му продолжал отступать. Он мчался в его сторону, несмотря на ужасающую ауру. Цинь Му взмахнув мечом, создавая ужасающий порыв ветра в пустыне. Бесчисленные дюны поднялись в небо, формируя невероятно длинный золотой тоннель, на противоположной стороне которого стоял Лоу Шуан. Свет ножа Лоу Шуана пролетел по тоннелю, разрубив его, прежде чем превратиться в дождь из лезвий. Бросившись вперед, Он пролетел сквозь облако лезвий, обрушивая удары ножа один за другим в надежде, что Циньму ответит. Каждый из 14 ударов образовал новые небеса, освобождая потрясающую силу. На райских небесах он не сумел найти противника своему навыку ножа и удостоился званию сильнейшего ножа райских небес. В этот миг в небе и на земле воцарилась тишина. Бесчисленные лучи звездного света спустились с небес, в то время как пустыня под ними закружилась, превращаясь в черно-белую диаграмму Тайцзи. Сердце Лоушуана дрогнуло, когда он увидел, как из диаграммы Тайцзи поднимается огромное солнце, в то время как луна медленно в нее погружается. За спиной Циньму появилось первобытное дерево, становясь все выше и выше. Неужели его исконный дух и физическое тело стали одним целым? Лоушуан взмахнул своим божественным ножом, яростно крича: «Даже если ты владеешь таким обширным божественным искусством, тебе все равно не удастся остановить мой божественный нож». Циньму держал свой меч и прорубил небеса пути ножа, подбираясь к межбровью Лоушуана. Глава 962. Вцеленная Дуксовного Эмпиона. Лоушуан был шокирован. Лезвие меча Циньму оказалось невероятно острым и пронзило первые небеса его ножа, не почувствовав никакого сопротивления. Он еще в молодости вступил на путь ножом. Первым его движением было открытие моря зеленых туч. Когда его сила освобождалась, она напоминала зеленое море, покрытое тучами. Тучи расступались, из них обрушивались бесчисленные ножи, напоминая порывы ветра. Это было первое движение, которое он открыл, вступив на путь, и с тех пор он успел накопить много опыта и знаний, поэтому не было ничего странного в том, что оно разрушилось. Тем не менее, в следующий миг Циньму сломал вторые небеса его пути, нефритовый замок внезапного снегопада. Этот навык содержал в себе божественные искусства. Луч ножа превращался в сильный снегопад, который обрушивался на врага и формировал нефритовый замок из льда. Когда нефритовый замок открывался, освобождалась сила убийственного удара. Метель ударяла врагу в лицо, в то время как створки замка раздавливали его тело. Бесчисленные сильные практики погибли от этого божественного искусства. Тем не менее, меч Циньму сумел сломать это движение. Циньму пронзил нефритовый замок внезапного снегопада, проносясь сквозь метель и разрушая нефритовый замок. Третьи небеса его пути ножа назывались бронированной кавалерией. При его исполнении с небес спускались всадники в золотых доспехах и с золотым оружием. Тем не менее, он тоже оказался бесполезным, так как меч Циньму быстро их истребил. Четвертый навык пути ножа Лоушуана назывался башней движущегося света. Как только его сила освободилась, нож Лоушуана превратился в 33-этажное здание, нанося смертельный удар. Тем не менее, свет меча пронзил башню, и она тут же обрушилась. Вскоре были уничтожены пятые, шестые и седьмые небеса. Навык ножа Лоушуана назывался путем небесного ножа и содержал в себе 14 божественных искусств ножа, которыми он вступил на путь. Вместе они сформировали 14 небес, с помощью которых Лоушуан планировал быстро закончить сражение. Он исполнил их за другим, и они обрушились с неба, пересекаясь друг с другом. Циньму пытался пронзить их лишь одним ударом, что заставило Лоушуана дрогнуть от шока. К счастью, пронзив 9 небес, сила и скорость меча Циньму снизились, что слегка его успокоило. Если бы Циньму удалось пробить все 14 небес его ножа одним ударом, то смысла продолжать сражение не было бы. Внезапно, после того как сила меча Циньму снизилась, его движение изменилось. Меч открытия бедствия превратился в восход бедствия. Луч меча разделился на 10 тысяч частей, которые завибрировали, прежде чем превратиться в цветки. За долю секунды в воздухе возникло 10 тысяч секунд, которые затопили собой девятые небеса пути ножа Лоушуана. Девятые небеса его пути назывались девятью замками небесных врат. Несмотря на их внушительный вид, свет меча заполнил собой небесные врата, прежде чем сокрушить их и полететь дальше. Лоушуан слышал о восходе бедствия, благодаря которому прославился Циньму. В первом году эпохи дракона Ханя Циньму использовал этот навык, чтобы сильно ранить небесного преподобного Ха, даже несмотря на вмешательство видения госпожи Юаньму, из-за чего тот пролежал в постели тысячи лет. С тех пор это движение стало легендарным. Позже многие молодые люди пытались его воссоздать, тем не менее, это никому не удалось. После исчезновения Циньму восход бедствия стал утерянным непобежденным навыком. Он оставался таковым вплоть до эпохи Вечного Мира, где его открыл Циньму. Его главная особенность состояла в том, что на самом деле он был 19-м базовым движением. Не владея предыдущими 18 движениями, никто не мог бы его изучить. Тем не менее, овладев им, можно было ступить на путь меча. Это означало, что восход бедствия можно было объединять с другими навыками меча, формируя бесчисленные движения. В первобытном царстве Циньму убил множество сильных врагов с его помощью. Еще никому не удавалось сломать его. Даже небесный преподобный Хао не обнаружил в нем ни одного недостатка. Меч восхода бедствия добрался до 13-х небес пути ножа. Тем не менее, его сила наконец исчерпалась, что успокоило Лоушуана. 13-е и 14-е небеса ножа достигли макушки Циньму. В этот момент Лоушуан увидел, как диаграмма Тайцзи под ногами Циньму растягивается на сотни километров, превращая золотую пустыню в черно-белую. Солнце погрузилось в диаграмму, в то время как луна вылетела наружу. Какое ужасающее совершенствование! Сердце Лоушуана замерло, когда лезвие ножа и меча столкнулись друг с другом. Циньму стоял в тени первобытного дерева, будто пустив корни посреди пустыни, сдвинуть его с места было невозможно. Сила двух небес пути ножа Лоушуана была настолько высокой, что пустыня вокруг начала дрожать. Тем не менее, тело Циньму оставалось неподвижным. Подобный уровень совершенствования базируется на объединении физического тела и исконного духа. Это и есть эффект вселенной духовного эмбриона. Лоушуан повернулся влево, снова взмахивая ножом. Циньму, казалось, не шевелился. Тем не менее, он и дальше был повернут лицом к Лоушуану. Темп битвы был невероятно высоким. Лоушуан взмахнул ножом и ускорился. Свет его ножа палился, будто водопад. Тем не менее, куда бы он ни двигался, Циньму всегда был повернут к нему лицом. Циньму не шевелился, что ужасно его удивляло. В сердце Лоушуана возникло нелепое чувство. Независимо от того, под каким углом он атаковал, он всегда смотрел в лицо Циньму. Он не мог использовать каких-то уловок, и все время сталкивался лоб в лоб с сильнейшей атакой Циньму. В бою движение человека, поведение его мышц, вен, костей, ци и крови создавало множество недостатков, которые можно было использовать. Даже движение жизненной ци на поверхности кожи содержало в себе слабые места. Эти недостатки были вызваны не техникой, а движением тела практика божественных искусств. Чтобы их компенсировать, нужно было подстраивать свои божественные искусства. Вот только до тех пор, пока Циньму не шевелился, обнаружить эти недостатки было невозможно. Это жульничество. Лоушуан стиснул зубы. Сначала он думал, что столкнулся с каким-то странным эффектом божественного сокровища духовного эмбриона Циньму, но затем вспомнил, как тот рассказывал, что был небесным императором и хозяином в своем божественном сокровище духовного эмбриона, когда в него вторглось сознание великого императора. Теперь он понял, как себя тогда чувствовал великий император. Циньму превратил пустыню в радиусе 100 километров в свое божественное сокровище духовного эмбриона, создавая странное место, в котором его было сложно одолеть, полагаясь лишь на навыки ножа. Даже сильнее его удивляло то, как Циньму научился превращать свое божественное сокровище в область высшего сознания, посетив ее лишь один раз. Другие практики не умели превращать окружающий мир в свое божественное сокровище, как это сделал он. Главная причина состояла в том, что Циньму превратил 7 божественных сокровищ в одно. Он не имел себе равных в достижениях божественных сокровищ. Даже небесные преподобные в этом ему уступали. Тем не менее, он открыл небо и землю, превращая свое божественное сокровище духовного эмбриона в миниатюрную вселенную, которая родила душу и соединила ее с исконным духом, создавая исконный дух. В результате исконный дух стал хозяином этой вселенной. Чтобы справиться с его жульнической техникой, я должен уничтожить его божественное сокровище духовного эмбриона. Как только Лоушуан подумал об этом, его божественный нож вспыхнул снова. В этот раз он был нацелен не на Циньму, а на небо и землю, разрубая их. Вселенная Циньму стала нестабильной, а его аура ослабла. В этот миг небо и земля перевернулись вместе с черно-белой пустыней, и законы великого Дао неба и земли изменились. Потрясенный Лоушуан увидел, как его физическое тело, жизненная ци и кровь быстро истощаются. Он превратился в скелета и не чувствовал своего физического тела. Он попал в Юду. Он попал в Юду, созданный силой Циньму. Без физического тела магическая сила Лоушуана значительно снизилась. Свет меча Циньму носился вокруг, и ему пришлось размахивать ножом, чтобы защищаться. Тем не менее, его физическое тело исчезло, и его способности снизились на целую область. Вьюх! Свет меча пронзил 14 небес пути ножа и резко остановился, прежде чем достичь межбровья Лоушуана. Тот рассеял нож в своей руке, огни ножа в его глазах погасли. Тяжело дыша, он проговорил: 40 000 лет. Я ждал 40 000 лет, чтобы снова сразиться с тобой. Тем не менее, я все-таки проиграл. Цинь Му рассеял свет своего меча, и вселенная божественного сокровища духовного эмбриона исчезла. Золотая пустыня вернулась, и на них тут же хлынула волна горячего воздуха. Ты не проиграл моему навыку меча, так что не волнуйся. Цинь Му шагал вперед, улыбаясь. Ты проиграл моему божественному искусству. Мои навыки меча не в силах превзойти твой нож. Что касается ножа, то мне есть чем у тебя поучиться. Лоушуан вздохнул. В прошлый раз ты одолел меня с помощью своих навыков меча, и я пришел 40 000 лет, отчаянно развивая свой нож в надежде, что твой меч ему проиграет. Сегодня твои навыки меча не в силах одолеть мой нож, но твое божественное искусство все равно меня победило. Сколько еще лет мне придется тренироваться, чтобы одолеть твое божественное искусство? Он был разочарован поражением, но в то же время чувствовал облегчение, будто с его плеч упало тяжелое бремя. 120 000 лет. Цинь Му подошел к нему и проговорил: «Ты должен мне 3 жизни, каждая из которых длится 40 000 лет. У тебя есть 120 000 лет, чтобы придумать способ меня победить». Он оглянулся и улыбнулся. «Лоушуан, ты не идешь?» Лоушуан дрогнул и поспешно последовал за ним, проговорив: «У твоей вселенной духовного эмбриона есть серьезный недостаток. Если разрушить твое божественное сокровище духовного эмбриона, то убить тебя будет несложно. Техника, которую ты придумал в области высшего сознания, несовершенна». Цинь Му смиренно попросил совета: «Когда ты атаковал небо и землю, я это понял. Как мне тогда ее усовершенствовать?» Божественный нож Ло. Лоушуан колебался, проговорив: «Тело тирана Цинь, тебе не стоит продолжать меня божественным ножом Ло. Я старше тебя на 40 000 лет, но ты можешь называть меня братом Ло». Цинь Му не удержался от смеха: «Я уже стал братьями Даос Чжэ Хуали, разве я могу называть тебя братом Ло?» Лоушуан серьезно ответил: «Я разорвал все свои связи с Чжэ Хуали, он больше не мой ученик. Ты – небесный преподобный, поэтому если будешь называть меня братом, то я получу от этого много пользы». Немного подумав, он улыбнулся и продолжил: «Я не знаю, как вести себя на райских небесах. У меня мало друзей, а мои ученики происходят из бедных семей и не могут выйти из моей тени. Они часто отрубают себе руки. Чжэ Хуали – единственный, кому удалось выйти из тени моего навыка ножа. Из-за этого я им восхищаюсь». Он задумался о Чжэ Хуали и не мог не улыбнуться в своих мыслях. Чжэ Хуали сумел выйти из его тени лишь после того, как встретился с Цинь Му. Поэтому у него были смешанные чувства к Цинь Му. Именно поэтому он не пошел против него, когда спустился в Вечный мир. «Я недостаточно хорошо разбираюсь во вселенных, чтобы тебя учить. Тем не менее, область высшего сознания построена из сознания. Мастера создания и великий император не использовали для этого своих божественных сокровищ или райских дворцов». Немного подумав, проговорил Лоушуан: «Использовать свое божественное сокровище для создания вселенной – это то же самое, что передать свое слабое место прямо в руки врагу. Если бы ты смог сделать это без помощи божественного сокровища, то этого бы не произошло. Вот только в таком случае исполнение будет не таким сильным и непредсказуемым, как с помощью духовного эмбриона». В этот момент Цинь Му осенило: «Брат Ло, ты прав. Вот только я могу создать вселенную лишь с помощью божественного сокровища духовного эмбриона. Если его не использовать, то моего совершенствования не хватит, чтобы создать такое же количество изменений». Лоушуан задумался: «В таком случае, ты можешь использовать свою магическую силу и руны великого Дао, чтобы усилить вселенную, прежде чем открывать ее». Глаза Цинь Му загорелись, он похвалил: «Отличная идея, я могу оставить божественное искусство внутри вселенной. После этого она станет сильнее, чем само божественное сокровище. Кстати, брат Ло, ты тоже можешь создать вселенную пути ножа». Лоушуан ошеломленно замер. Тем не менее, спустя несколько мгновений он ужасно обрадовался и рассмеялся, его смех раскатился по всей золотой пустыне. «Вселенная пути небесного ножа. Отлично, отлично. Это реформа, брат Ло. Теперь ты в рядах реформаторов. Это тоже реформа, именно. У меня есть еще одна просьба. Тебе нельзя оставаться на райских небесах, а у меня есть кое-какие владения в нижней границе. Ты когда-либо слышал о небесном святом культе? Мне не хватает навыков, чтобы им управлять. Сейчас мы нуждаемся в людях вроде тебя. По правде говоря, сильнейший практик райских небес, Ян Шацинь, уже с нами. Если к нам примкнет еще и их сильнейший божественный нож. Они медленно покинули место сражения. Вскоре пространство в нем раскололось, и в нем появилась бездна, из которой вышла Лянь Хуахунь. Осмотревшись по сторонам, она отправилась по следам Цинь Му и Лоу Шуана. Небесный преподобный Му, с тех пор как ты исчез на полгода, я уже начала думать, что ты умер. Я совершенно не ожидала ощутить твое божественное искусство. Сегодня я использую оставшиеся 18 движений небесного преподобного Хао, чтобы убить тебя. После того, как она ушла, появилась еще одна пропасть руин заката, из которой расцвел цветок. Юнь Чусю потянулась внутри него, прежде чем выпрыгнуть. Она отправилась вслед за Лянь Хуахунь, радостно подпрыгивая и играя со своими косичками. Где он был все это время? Как жаль, что он не взял меня с собой. Теперь, когда он вернулся, сестра с ним расправится и отберет у него мой хрустальный гроб, взволнованно проговорила девушка. После этого я убью свою сестру и избавлюсь от неприятностей. Глава 963. Противоположный берег пустоты. Золотая пустыня была поистине огромной. Цинь Му и Лоу Шуан путешествовали на протяжении 10 дней, но так и не достигли ее края. В пустыне произошло много странных вещей. Ночью небо становилось темным и безлунным, так как здешнюю луну сбросило с неба ядро первобытного дерева. Неподалеку от них слышался плач женщины. Иногда он звучал совсем близко, а иногда очень далеко. Исконный дух Лоу Шуана вылетел из его тела и превратился в гигантского бога. Сияя безграничным божественным светом, он шел вперед с ножом в руке, из-за чего никто не осмеливался подходить слишком близко к ним. «Должно быть, это крики одинокого призрака», — с сомнением проговорил Цинь Му. «Разве он не должен превратиться в монстра великой пустоши?» Время от времени они также слышали скорбный рев и сладкое пение. Так как в небе не было ни луны, ни звезд, они не могли сориентироваться и решили отдохнуть. Во тьме виднелось призрачное пламя, неспешно летящее вперед. Они следовали за этими огнями, которые останавливались тогда, когда останавливались они, и продолжали идти вперед, когда они выдвигались. В течение дня огоньки исчезали, но когда Цинь Му достал карту, нарисованную Юэтинга, он обнаружил, что маршрут, которым те их вели, совпадал с маршрутом на карте. Он цокнул языком от удивления. На следующую ночь огоньки появились снова, показывая им путь. На третью ночь огоньки привели их в величественный город. Тот ярко сиял на фоне призрачного неба. Несмотря на позднее время, в нем кипела жизнь. На улицах было множество ларьков и гуляющих людей, все из которых были гигантами, достигая до 300 метров в высоту. Призрачные огоньки полетели в город, прежде чем приземлиться и превратиться в гиганта, который пригасил их внутрь. Жители города оказались крайне гостеприимными и приняли их с невероятной вежливостью. Цинь Му открыл глаз в своем межбровье и огляделся. Он увидел настоящие тела мастеров создания, но промолчал. Он не отказался от вина, которое ему предложили гиганты. Изначально Лоу Шуан был насторожен и обеспокоен, что они попадут в ловушку. Тем не менее, увидев, как хорошо проводит время Цинь Му, он расслабился. С тех пор, как он оказался в великой пустоши, он находился в напряжении. Он был вынужден отвернуться от райских небес и потерпел поражение Цинь Му. Из-за пережитого он напился до полусмерти. Выпив приличное количество вина, Цинь Му встал и поклонился гигантам. «Спасибо за ваше гостеприимство. Если мои усилия закончатся успехами, то я создам Юду в великой пустоши, чтобы вы могли начать загробную жизнь». Услышав его слова, гиганты засияли улыбками и отправились петь и танцевать на ладони своего лидера, рост которого превышал 3 километра. Немного повеселившись, Лоу Шуан уснул от опьянения. На следующее утро его разбудил Цинь Му. Поднявшись, он обнаружил, что спит на ладони гиганта в окружении бесчисленных скелетов. Недоумевая, он посмотрел вниз. Город был усеян белыми костями, в нем не было никого живого. Цинь Му поклонился гигантскому скелету. «Не волнуйтесь, я определенно выполню вчерашнее обещание. Брат Ло, нам пора идти дальше». Лоу Шуан последовал за ним, покидая город мастеров создания. Оглянувшись, он увидел, что ветер поднимает тучи песка, скрывающие город из виду. Лоу Шуан вспомнил, что прямо перед тем, как они нашли город, их накрыла песчаная буря. Он запаниковал, понятия не имея, что он ел прошлой ночью. На седьмую ночь путь им преградила старуха. Одной рукой она держала младенца, а во второй несла корзину. Увидев Циньму, она упала на колени и бросила корзину к его ногам. Ребенок сделал то же самое. Циньму проговорил: «Госпожа, не волнуйтесь, я принимаю твой подарок. В будущем я создам здесь юду, чтобы вы нашли себе новое место». Старуха подняла голову и улыбнулась. Взявшись за руки, она с ребенком превратились в холодный ветер и исчезли из виду. Ло Ушуан озадаченно спросил: «Тело тирана Цинь, что случилось с мастерами создания, которых мы встретили по пути? Почему ты обещаешь им создать здесь юду?» «Это мастера создания, которые погибли в пустыне». Подняв корзину, Циньму снял ткань, которой она была накрыта, и проговорил: «После смерти их душам не было куда отправиться, поэтому они должны прятаться от палящего солнца днем и появляться лишь ночью. Если бы я создал здесь юду, то у них появился бы дом». Ло Ушуан до сих пор не понимал, о чем он. Законы, которым подчиняется небо и земля великой пустоши, неполноценны. Здесь мастера создания превращаются в монстров после смерти. Так почему же те мастера, которых мы встретили, остались нормальными? Наверное, потому, что их способности были слишком высокими. Будь то мастера создания, которых мы встретили в городе, или старуха, преградившая нам путь, их сознания не исчезли после смерти. Они остались в состоянии защитить себя и своих близких, а их внешность не изменилась под воздействием великой пустоши. Именно поэтому я пообещал им создать здесь юду. Циньму достал из корзины подарок, который оказался крохотной бутылкой. Казалось, будто ее устье было запечатано материализованным сознанием. Он засмеялся: «Боюсь, что если бы я им этого не пообещал, мы бы не ушли отсюда живыми». Сердце Ло Ушуана дрогнуло. Раньше он не слишком глубоко размышлял о произошедшем. «В таком случае, ты и вправду поможешь им создать юду?» — спросил Ло Ушуан. «Разве ты не сказал это лишь для того, чтобы их успокоить? Создать юду в великой пустоши будет невероятно сложно». Циньму осмотрел бутылку и проговорил: «Причина, по которой они остановили меня, заключается в том, что мне это под силу». Ло Ушуан не понял, о чем он. Циньму не продолжал объяснять. В его третьем глазу крылась земля слова «Цинь», созданная из куска рога графа земли. Другие люди не могли создавать юду, но он мог. В конце концов, Минду и Фэнду созданы из кусков рога графа земли, так же, как и земля слова «Цинь». Вот только сейчас Циньму не мог создать новый мир из рога графа земли. Он не был сыном юду. Если бы с ним был Цинь Фэнцин, то эта задача стала бы намного легче. На устье бутылки он заметил странную печать из материализованного сознания. Посмотрев сквозь нее, он обнаружил, что внутри бутылки находился огромный океан. Легко встряхнув ею, он поднял внутри ужасающие волны. Циньму попытался направить свою жизненную ци внутрь бутылки, но ее тут же оттолкнула печать. «Точно, они ведь были мастерами создания, а значит, я должен использовать свое сознание вместо ци». Он задействовал свое сознание и проник сквозь печать. Внутри бутылки и вправду оказался огромный океан. Из-за того, что он потряс бутылку, на его поверхности поднялись тайфуны и огромные волны, сопровождающиеся ослепительными волнами и раскатами грома. Посмотрев в небо, он увидел, что возле горлышка бутылки было множество звезд, формирующих собой огромную галактику и шесть созвездий. Перелетев через океан, он достиг противоположной стороны бутылки, обнаруживая, что на самом деле стенки бутылки были сушей, расположенной перпендикулярно к океану. Эта земля была крайне обширной, на ней можно было увидеть горы, реки и равнины. В этот момент он увидел солнце, поднимающееся над океаном. Эта крохотная бутылка содержит в себе целый мир. Циньму был шокирован. Сильнее всего его удивлял тот факт, что несмотря на то, что внутри бутылки находился целый мир, он не чувствовал ее веса. Оказывается, что старушка является вождем племени Скрытой горы. В его голове прозвучал голос Шу Цзюня. Скрытая гора – это большое племя времен первобытной эпохи. Его мастера создания были искусны в создании миров. На самом деле твоя бутылка – это целый мир. Циньму испугался, с трудом веря в его слова. Миры были огромными. Как целый мир мог поместиться в бутылке? Более того, когда он вошел в этот мир своим сознанием, то обнаружил, что тот был намного больше, чем миры первобытного царства. Во времена первобытной эпохи племя Скрытой горы представляло всевозможные миры, проговорил Шу Цзюнь. Должно быть, мир, который она тебе дала, является миром колбы, А этот предмет, бутылка Эмира Колбы, это редкое сокровище, отдав его тебе, она дала понять, что высоко тебя ценит. С торжественным выражением лица Циньму поместил бутылку Эмира Колбы в землю слова «Цинь», положив ее неподалеку от хрустального гроба и физического тела небесного преподобного Юня. Мир бутылки нес в себе огромную ценность. Если реформа вечного мира провалится, то он может послужить убежищем для его людей. Тем не менее, с той старухой не просто иметь дело. У ее подарка есть своя цена, Шу Цзюнь улыбнулся. Так как ты его принял, то должен выполнить то, что обещал. В древние времена она была безжалостным существом, и несмотря на то, что она мертва, ее сознание осталось. Если ты не сумеешь сдержать своего слова, то умрешь ужасной смертью. Он, казалось, слегка радовался несчастью Циньму. Ее сознание отбилось в твоем теле в тот момент, когда ты принял подарок, и теперь она владеет бесчисленными способами замучить тебя до смерти. Циньму помрачнел в лице и уныло проговорил. Например, она может создать в твоем теле всевозможные вещи. Представь, как в твоем животе вырастают бесчисленные шипы, отвлекая тебя от боя. Она также может создать внутри тебя солнце, сжигая тебя, или же вообразить внутри тебя океан, разрушив тебя силой его волн. Твоя смерть определенно не будет приятной. Волосы Циньму встали дыбом. Он поспешно достал бумагу и кисть, записывая все обещания, которые дал племени Скрытой Горы. Спустя 10 дней они подошли к краю пустыни. По дороге они увидели множество руин, поглощенных песком. Сначала перед ними показывались города, затем стены, а после этого лишь поспешно возведенные лагеря. Ветер ударял им в лица волнами золотого песка, вокруг валялись скелеты. Кроме того, им доставлял проблем великий император. Его невообразимо сильное сознание накрывало всю великую пустошь, превращаясь во всевозможные явления, преследующие и убивающие мастеров создания. Местность великой пустоши становилась все опаснее. Мастера создания могли и управляли природой по своему желанию, но с тех пор, как великий император повредил это место, наполнив его неконтролируемым сознанием и монстрами, мастерам создания было невероятно сложно выжить. Должно быть, сейчас они находились в месте последнего собрания мастеров создания. По пути сюда много из них погибло. Должно быть, мастера создания путешествовали в то время, как великий император был убит, что произошло на закате эпохи дракона Ханя, задумался Циньму. В ту эпоху райские небеса назнали о существовании другого мира или кровавой битве, произошедшей здесь. Единственным, кто об этом знал, был небесный преподобный Юнь. Никто не знал, почему великий император хотел искупать великую пустошь в крови. Вполне вероятно, что небесный преподобный Юнь пришел сюда, чтобы объединить усилия с мастерами создания и создать ловушку для великого императора и создать ему тюрьму в области сознания. Тем не менее, почему физическое тело небесного преподобного Юня находится в межбровье великого императора? У Циньму были некоторые сомнения. Небесный преподобный Юнь не мог умереть в той битве, он погиб во время сражения за власть на райских небесах. Его физическое тело не могло здесь оказаться. Более того, родовое проклятие семьи Юня было наложено мастерами создания в момент его смерти. К тому времени великий император уже был мертв. Он вздохнул. Чем больше секретов он знал, тем больше сомнений у него возникало. Несмотря на то, что он побывал в эпохе дракона Ханя, его воспоминания были не слишком четкими. У него оставалось слишком много сомнений, которые мог развеять лишь небесный преподобный Юнь. Когда мы покинем великую пустошь, я использую силу небесного герцога и графа Земли, чтобы воскресить небесного преподобного Юня. Циньму посмотрел вперед и увидел границу великой пустоши, за которой было лишь безграничное пространство без суши. В месте последнего сбора мастеров создания, о котором рассказывал Юэ Тинге, они увидели высокие городские стены и жертвенный алтарь, на котором мерцали яркие огни. Мастера создания, вероятно, построили новую пустошь и провели к ней мост пустоты, прежде чем отправиться туда. Циньму и Ло Ушуан пришли к последнему месту сбора. Оно давно опустело, от него остался лишь жертвенный алтарь. Сияние на вершине алтаря происходило от потрепанного моста, выглядящего крайне неустойчивым. Это был мост пустоты. Он то рассыпался, то восстанавливался. Циньму и Ло Ушуан понятия не имели, куда он ведет, и видели лишь картину конца света на его противоположной стороне. Циньму нахмурился, глядя на мост пустоты и думая о том, как его пересечь. Внезапно он увидел женщину, собирающуюся пересечь мост с противоположной стороны. Вокруг нее виднелись лишь руины. Пустота сжималась и растягивалась, создавая ужасающую картину. За спиной женщины витали множественные райские дворцы, выстроенные в разрушенные райские небеса. Она собиралась пересечь пустоту, чтобы добраться к противоположному берегу. «Небесный преподобный Сю», — тихо проговорил Ло Ушуан. Глава 964. «Если человек не поботает в молодости, то самобичевание в старости уга не спасет. Эта девушка, небесный преподобный Сю», Цинь Му уставился на противоположную сторону моста. Юэ Тинга раньше говорил, что мост пустоты был невероятно опасным. Даже будучи практиком области императорского трона, он не осмеливался на него ступать, даже несмотря на свое безумие. Тот факт, что даже он не ступал на мост, позволял понять, насколько опасным было это место. Тем не менее, небесная преподобная Сю была другой. Она уже находилась посреди моста пустоты, что свидетельствовало о ее невероятной силе. Цинь Му нахмурился. Юэ Тинга сумел заманить двух небесных преподобных в ловушку в области высшего сознания. Если небесный преподобный Хо застрял, то как небесный преподобный Сю удалось выбраться? Почему небесный преподобный Хо посоветовал ему избегать небесной преподобной Сю? Почему он его предупредил? Почему небесная преподобная Сю решила пересечь мост? Она пыталась найти пропавших мастеров создания или деревню беззаботную. Учитывая, насколько опасен мост пустоты, мне может не удастся его пересечь. Нужно забыть об этом. Глаза Цинь Му загорелись, когда он подумал. Ковчег Парамиты может доставить меня в беззаботную, в том случае, если меня не заметят райские небеса. Если я восстановлю ковчег, то отправлюсь в деревню беззаботную и не буду рисковать. Звездный компас из ковчега до сих пор был у него. Передавая его Цинь Му, старейшина деревни запечатал его, говоря, что позволит ему воспользоваться компасом лишь когда он будет достаточно сильным. Теперь, несмотря на то, что Цинь Му еще не был таким сильным, как старейшина, он мог с легкостью сломать печать. Ковчег был сильно поврежден. Тем не менее, Цинь Му мог воспользоваться картой Вэй Сюйфэна и найти его чертеж. Единственная сложность заключалась в том, что ковчег был создан расой богов небесных работ для путешествия в деревню беззаботную. Райские небеса, должно быть, тщательно за ним наблюдали. Не быть обнаруженным ими было бы почти невозможно. Или же я мог бы построить еще один ковчег Парамиты. Он оценил возможности. Тем не менее, для создания нового ковчега мне понадобится помощь сотен тысяч небесных работников. Я не найду их, и даже бы если мне это удалось, райские небеса начали бы еще пристальнее за мной наблюдать. Или же, ему в голову пришла нелепая идея. Как только он о ней подумал, то она не могла покинуть его голову. Я могу вообразить ковчег. Если я запомню чертеж, то смогу воссоздать его своим сознанием. Если мне это удастся, то я смогу пересечь мост пустоты и найти деревню беззаботную. Его сердце неистово колотилось. Во внешнем мире за ним пристально наблюдали, так как он был небесным преподобным Му. Из-за этого ему было сложно сделать что-то в тайне. Тем не менее, Великая Пустошь была совершенно другим местом. Из экспертов райских небес только небесным преподобным Хо и Сю удалось выжить в Великой Пустоши. Остальным мастерам вроде Юэ Тинга не удастся этого сделать. Здесь же, если ему удастся избежать небесных преподобных Хо и Сю, он мог бы вообразить ковчег Парамиты и пересечь на нем мост пустоты. Тем не менее, для начала мне нужно поднять свое совершенствование до области райского дворца. Тогда можно будет попробовать исполнить технику великого всеобъемлющего сознания и создать ковчег Парамиты. Цинь Му решил немедленно приняться за работу. Он еще не открывал райского дворца, тем не менее, он 20 или 30 раз открывал божественные сокровища, что упрощало ситуацию. Тем не менее, люди эпохи дракона Ханя открыли райский дворец, изучая райские небеса дракона Ханя и используя силу древних богов. Сейчас райские небеса до сих пор оказывали влияние на мир смертных, несмотря на свою недоступность. Люди и боги находились в одном мире, что упрощало изучение райских небес и использование их силы для открытия райского дворца. Когда практики божественных искусств открывали райский дворец, в том появлялись такие дестроения, как и на райских небесах дракона Ханя, среди которых были южные небесные врата, яшмовый водоем, сцена казни бога и зал непостижимого неба. Тем не менее, в Великой Пустоши не было чего-то подобного. Поэтому Цинь Му пришлось вообразить вид райских небес, прежде чем использовать их силу для открытия области райского дворца. Они до сих пор находились в месте последнего собрания мастеров создания, поэтому Лоу Шурану пришлось все время его охранять. Циньму медитировал довольно долгое время. В его божественное сокровище духовного эмбриона появились южные небесные врата, напоминающие прозрачный неврит. На их поверхности медленно зажигались руны. Следом за ними возник мост зеленой волны, необходимый для пересечения райской реки. Золотой дракон, чья пасть напоминала огромное солнце, носился вокруг, в то время как по мосту шагал феникс с ярко-красной головой. В духовном эмбрионе появилась сцена жизни, небесная улица, небесный рынок, дворцовые дороги, водяной дворец, небесная платформа и три мастера. Райская река начала протекать мимо нефритовой платформы. Обширный яшмовый водоем, окруженный божественными горами, начал медленно появляться из ниоткуда. Преодолев яшмовый водоем, можно было добраться до правого и левого пернатого леса, боевого дракона, божественных стратагем и 10 имперских стражей, прежде чем увидеть сцену казни бога. За сценой казни бога находилась нефритовая столица и зал непостижимого неба. Сознание Циньму воссоздало первый райский дворец, базируясь на современных райских небесах. Тем не менее, он владел рунами великого Дао множества древних богов и запечатлел их на каждом здании, что делало его райский дворец сильнее, чем те, что были открыты раньше. Тем не менее, это было лишь воображение. Оно не могло сделать райский дворец настоящим. Ему еще оставалось открыть пустоту и райский дворец. В божественном сокровище духовного эмбриона Циньму стоял посреди черно-белой диаграммы Тайцзи. Стукнув по ней ногой, он заставил ее быстро расшириться, а первобытное дерево разрастись. Пока диаграмма увеличивалась, Циньму открыл нефритовую бутылку и осторожно вылил из нее каплю первобытной жидкости. Упав на поверхность диаграммы, там мгновенно превратилось в бушующее море. Затем он вынул еще одну каплю, которая превратилась в райскую реку. Вырвав первобытное дерево с корнями, она унесла его в пустоту. Исконный дух Циньму оставался на диаграмме Тайцзи. Он не спешил следовать за рекой, а вместо этого управлял ее движением по диаграмме. Циньму нахмурился. Он не владел рунами великого Дао бездны руин заката, поэтому не мог ее воссоздать. Ему оставалось лишь заставить райскую реку течь вдоль линии посреди диаграммы Тайцзи. На ее краю река превращалась в призрачный водопад, который падал в землю Юду, вокруг графа земли. «У меня есть физическое тело госпожи Юаньму. Если я проведу некоторое время изучая его, то пойму руны великого Дао руин заката». Он вылил каплю первобытной жидкости на землю. В полете она начала расширяться, превращаясь в бескрайний океан чистой энергии. В то же время Циньму использовал технику трех эликсиров тела тирана, чтобы активировать всю свою ци и начать бомбардировать пространство вокруг диаграммы Тайцзи. Огромное количество ци вылетело из всех частей божественного сокровища духовного эмбриона, пережевывая и поглощая энергию первобытной жидкости. Жизненная ци столкнулась с ней, превращаясь в южные небесные врата, за которыми показались тысячи дворцов и залов. В мгновение ока здания вроде моста зеленой волны, небесной улицы, небесного рынка, дворцовых дорог, водяного дворца и трех платформ возвысились над землей. Казалось, будто их рисовала невидимая рука или строил невидимый рабочий. Они сформировали собой райский дворец, окруженный величественными облаками и окутанный голубовато-зеленым туманом. Энергия капли первобытной жидкости иссякла. Этот райский дворец отличался от райских дворцов остальных людей. Последние располагались на берегу, соединенном с божественными сокровищами райским дворцом, или на берегу райской реки. Дворец Циньму, в свою очередь, находился прямо на диаграмме Тайцзи. Океан, созданный из первой капли жидкости, превратился в яшмовый водоем, образуя часть райского дворца. Циньму достал еще одну каплю, в то время как его ци и техника трех эликсиров тела тирана продолжала кипеть, создавая еще один райский дворец. Здания этого райского дворца были выполнены в драконьем стиле. Лезвия сцены казни бога напоминали двух извивающихся драконов. Циньму вылил пятую каплю жидкости, создавая третий райский дворец. Тот находился на противоположной стороне диаграммы Тайцзи и был окутан тьмой. Над черно-белыми зданиями висели черное солнце и луна, а отражение Циньму формировало в них облик графа земли. Райский дворец висел между его рогами. Он вылил шестую каплю жидкости, создавая четвертый райский дворец. Этот райский дворец находился на диаграмме Тайцзи и был украшен изображениями трехглавых шестируких богов и дьяволов. После его создания Циньму достал седьмую каплю и построил пятый дворец, наполненный энергией мечей. Затем он вылил восьмую каплю жидкости, и дух пути боевых искусств наполнил небо и землю. За его спиной сформировался шестой райский дворец, дворец пути боевых искусств. Девятая капля жидкости упала на землю, превращаясь в бумагу и чернила. Половину райского дворца пути живописи тут же образовалась слева от него. Следом за ней упала десятая капля, превращаясь в половину райского дворца пути ножа. Одиннадцатая капля превратилась в половину райского дворца искусства лечения. Двенадцатая капля образовала половину дворца построений. Тринадцатая капля превратилась в половину райского дворца ковки. Четырнадцатая капля упала на землю и образовала половину райского дворца пути буддизма. Пятнадцатая капля превратилась в половину райского дворца воровства. Шестая создала половину райского дворца создания. После того, как энергия 16 капель истощилась, изменения в божественном сокровище духовного эмбриона Циньму прекратились. Часть его райских дворцов были закончены, в то время как другие, нет. Пересекаясь друг с другом, они создавали всевозможные странные явления. Остальные думали, что техника Циньму объединяла в себе три или четыре техники императорского трона, что было правдой. Техника трех эликсиров тела тирана состояла из техник Багрового и Светлого императоров, Махакалы и высшие тайны древнего дракона. Сутра темного Моцзя Махакалы, которой он владел, была неполной, из-за чего она сформировала лишь половину райского дворца. Тем не менее, Циньму вступил на путь мечом и владел непревзойденными божественными искусствами меча, которые позволили ему возвести райский дворец пути меча. Кроме этого, он вступил на путь боевых искусств и изучил технику небесного наставника боевых искусств Гуанча. Поэтому не было ничего странного в том, что его дух пути боевых искусств мог превратиться в полноценный райский дворец. Остальные дао, вроде дао ножа, живописи, воровства, построений, божественных искусств, ковки и лечения достались ему от стариков деревни Цаньлао. Хотя Циньму никогда не вступал на путь этими дао, это удалось деревенским старикам. Вот только их совершенствование было недостаточно высоким, чтобы достичь уровня райского дворца. Старики дали ему зерно, которое теперь проросло. Таким образом, несмотря на то, что на первый взгляд Циньму совершенствовал лишь несколько техник императорского трона, на самом деле он обладал довольно большим их количеством. «Когда я вернусь в вечный мир, я должен заставить старейшину деревни тщательно совершенствоваться, чтобы поднять их уровень совершенствования». Исконный дух Циньму двинулся к южным небесным вратам главного райского дворца. Когда на него надавила их сила, он почувствовал боль. Если человек не работает в молодости, то самобичевание в старости его не спасет. Если старейшина и остальные не будут усердно работать, то мне не удастся довести остальные райские дворцы до совершенства.